Братья и сестры, я прочитаю вместо Священного Писания 2 книга Царств, 7 глава. Короткий текст, прочитаю 20 стих. Это слова Давида. 7:20, 2 Царств. «Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи». Братья и сестры, вокруг этого слова, этого места Священного Писания хотел бы рассуждать. Давид выражается и в мыслях своих, и устами своими взывает к Богу и говорит: «Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи». То есть он хочет сказать о том, что Бог очень хорошо его знает. И, может быть, знает его не с той стороны, как, даже если, может быть, неуместно будет сказано, если убрать слово «раба», то он не знает его, например, как преступника, он не знает его, как делающего беззаконие, но он знает его с той стороны, о чем Писание говорит, и Давид выражает свою мысль о том, что «ты знаешь раба твоего». То есть мысль «ты знаешь раба твоего». И вторая мысль, что Бог все, буквально все знает о нас. Знает не только хорошее, но знает и плохое. В 138-м псалме он говорит, с самого начала Давид выражает тоже мысль и говорит о том, что Бог очень хорошо все знает. Знает буквально и не только внешнюю его жизнь, внешнюю сторону, но знает и внутреннюю его жизнь, какая она в действительности. Может быть, нам, людям, и, ну, как бы нет доступа увидеть внутреннюю жизнь другого человека, но Богу это доступно, это Он может делать. И Давид в 138-м, он выражает мысль так, говорит с первого стиха: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Заметьте, братья и сестры, что Бог буквально все знает. И здесь, как Давид выражается и говорит: «Ты знаешь раба твоего, Господи», я даже понимаю на основании Священного Писания, что Бог знает нас по имени. Он знает, и, как вот уже повторяясь, и внешнюю, и внутреннюю сторону нашу. И поэтому, зная всю нашу жизнь, Он вникает в наши дела, в наши, зная наши мысли. И здесь Давид говорит о том, что «еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Даже то, что мы хотим сказать, или о том, то, что мы только помыслили, еще вслух не сказали, Бог это очень хорошо знает. И поэтому все те мысли, которые вот вращаются вокруг, ну или в нашей голове, то, что вот происходит внутри нас, все мысли Бог совершенно знает. И поэтому, допуская мысль, что если Бог все знает о нас, то можем сказать, ну, Бог, наверное, только обращает внимание на все, ну, явное или на все хорошее, что мы делаем в нашей жизни. Но если Бог знает все хорошее только и все прекрасное в нашей жизни, то Бог в действительности знает и все плохое, то, что происходит в нашей жизни. И для этого, братья и сестры, и происходят такие собрания у нас прекрасные, когда звучит Слово Божье. И не только на собраниях, но и читая места Священного Писания, Бог очень много открывает нам. И не только через места Священного Писания, в беседах друг с другом, когда мы можем общаться, и кто-то нас обличает в чем-то. Бывает очень трудно воспринимать то, что кто-то говорит мне. Бывает так вот, как выразиться, шкребет по сердцу. Ну так вот больно сердцу становится, когда кто-то что-то тебе в глаза скажет, мои дела или мои поступки, которые, может быть, совсем немножко вышли наружу. Если буквально немножко выходит наружу, то что происходит, бывает, внутри? сколько бывает разных вопросов, разных дел, которые тайные, но для нас понятно, мы эти дела очень хорошо знаем, то тем более Бог о них очень хорошо знает. И для этого, братья и сестры, сегодня Слово Божье так побуждает нас к тому, чтобы молиться Богу о том, чтобы мы были готовы к встрече с Ним. О нашем очищении, потому что это очень необходимо. Заметил, братья и сестры, что очень часто бывает очень трудно как бы соглашаться с действительностью, с реальностью. Иногда приходят какие-то сомнения. И вот это очень бывает часто в жизни христианина, когда приходят какие-то сомнения. И когда мы помышляем о небе, прочитая место Священного Писания, продолжу свои мысли. Это записано в книге Ионы, пророка Ионы. И когда начали искать, из-за кого беда постигла этот корабль, то кинули жребий, и жребий упал на Иону, показал на Иону этот жребий. И люди, которые окружали Иону, они спрашивают его. Я думаю, что читающие Писание знают хорошо эти вопросы, которые были заданы Ионе. Но я думаю, это как бы связано с сегодняшней нашей христианской жизнью. Как это выглядит? Вопросы следующего содержания. Тогда сказали ему, 8 стих 1 главы Ионы. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа? Вот эти вопросы, братья и сестры, были заданы Ионе. Он, наверное, начал рассуждать. Думает, ну почему именно эти вопросы заданы мне? Если бы сегодня, братья и сестры, ну нам бы эти вопросы задали. Рассуждая, как бы связывая с теми мыслями, о которых Давид молится Богу. Ты знаешь раба твоего, Господи. То есть Бог все знает. И если бы Бог спросил бы меня, сказал бы, какое твое занятие? Но я, наверное, ну сразу бы не смог, начал бы как-то время для того, чтобы сориентироваться. И надо почему так сразу не можешь ответить, потому что определенного занятия не знаешь. Ну, какое занятие у меня в церкви, или чем я занимаюсь в церкви, полезен ли в церкви, или вообще какое дело Бог доверил мне. И начинаешь думать. А если чем-то занимаешься, если у тебя есть определенное дело, то ты можешь сразу ответить Богу так и так, если имеешь определенное дело. А с другой стороны, если посмотреть, вопрос, какое твое занятие, вообще чем ты занимаешься? Ну, здесь очень много людей, если каждый, у каждого свои сейчас мысли, и чем я занимаюсь в течение дня, утром чем занимаюсь, какое мое занятие утром? Ну, утром, может быть, читаю Библию, может быть, молюсь. Но утром, может быть, звоню по телефону с раннего утра. А может быть, в течение дня, или да, это еще не время чтения Библии, может быть, часов до 11 сплю. Ну, а потом с 11 просыпаюсь, и какое мое занятие? Ну, не знаю, чем тоску разогнать. Пойду кому-нибудь схожу. И каждый день гости. Ну, я, может быть, какие-то крайности, братья и сестры, но, ну, как бы рассудить? У всех, может быть, по-разному проходит день. Ну, а вечером какое твое занятие? Ну, и кто-то допоздна, до самого поздна где-то ходит. Ну, дома невозможно усидеть. Ну, одно и то же, дома до дома. Ну, что, сколько можно? Ну, пойду туда-туда, здесь похожу. Ну, по городу, по паркам или еще куда-то. Но я не говорю, что это у нас сейчас присутствует, братья и сестры. Я говорю, что о том, что возможно, может быть и так. Но может быть другая сторона, и Бог спрашивает, а какое твое занятие? Если Бог знает, иногда Бог, да не иногда, а очень часто Бог напоминает нам о чем-то, для того, чтобы нам, ну, наш взор все-таки заострился на том, чем мы вообще занимаемся, полезно ли вообще для Бога. Или какие-то у меня существуют проблемы, и Бог, зная мою жизнь, ты знаешь раба твоего, Господи, чем я занимаюсь, какое мое занятие, Бог заостряет на этом внимание для того, чтобы где-то я поправился, где-то наладил с кем-то какие-то отношения, чтобы у меня нормальные взаимоотношения были с братом или с сестрой, у кого-то попросил прощения. Бог этого достигает. Не всегда Богу, ну, не то, что Богу возможно, чтобы у него все получается, но не всегда Богу получается так сразу потому что наше сердце не способно сразу смириться, и Бог многократно, многообразно нам напоминает о чем-то. И вопросы, откуда идешь ты, где твоя страна, возвращаясь к тем мыслям, о которых я говорил, иногда нас посещают какие-то сомнения. И если наши сомнения, у нас сомнения присутствуют о том, что вот небо, о котором и Библия говорит, да вообще существует ли это? Ну то, что вот написано. Конечно, ну я-то принимаю веру, но если есть какие-то сомнения, братья и сестры, если мы не имеем уверенности в том, что действительно для нас приготовлено небо, на нас приготовлен город, как в 14 главе Иоанна написано, что в доме Отца моего обителей много. А если бы не так, то я сказал бы, иду приготовить место вам. Все уготовано, все Бог приготовил, но бывает такое, что появляются сомнения. Откуда... Какого рода, может быть, эти сомнения? Откуда они происходят? Почему они посещают нас, эти сомнения? Почему нету иногда такой твердой веры, что действительно вот Бог приготовил, и все это, это действительно да, так? Да и аминь. И эти вопросы иногда смущают. Но я думаю, братья и сестры, если этих сомнений нет в нашей жизни, то обязательно небо будет для нас открыто, Царствие Божие, которое Бог приготовил для нас, оно будет и для нас. И где твоя страна, из какого народа, там мысли как-то рассуждал, и посетили мысли, вспоминая за Лота. Лот, который выходил из Содома, и жена его, и смотрю, что ангел берет его и побуждает его, как бы берет за руку и побуждает его, чтобы он быстрее-быстрее шел на гору. Торопился. Но замечу, братья и сестры, что для кого-то есть в этом необходимость. Есть для кого-то необходимость, чтобы подталкивать. Кого-то постоянно нужно тянуть за руку. Кого-то нужно постоянно уговаривать в Царствие Божие. Пожалуйста, брат, сестра, ну мы же вместе идем в Царствие Божие. Давай, поднимайся, иди. Живи для Господа, служи. Отказываясь от греха, делай все необходимое. А для кого-то это не нужно делать. Кто-то сам способен прилагать все усилия для того, чтобы попасть в небо. Но от чего это зависит? Я думаю, это зависит от того, насколько человек сам в действительности убежден и уверен, что небо существует. Если есть какие-то сомнения, человек начинает говорить, да вообще это есть ли или нету. От этого очень большие и в жизни переживания и проблемы, и бесконечные падения, и падения, падения и падения. И смотришь на жизнь одного человека и думаешь, почему у него постоянные падения. Я думаю, одна из причин – это только по той причине, что человек сам еще не уверен в том, что к чему идет. Может быть, глаза закрыты, а может быть, не произошло какого-то толчка в жизни. Но неужели нужно допускать в своей жизни, чтобы был какой-то толчок? Поэтому сегодня Господь и через Слово Божие напоминает о том, что небо существует, и нам нужно к этому стремиться, прилагать все усилия, чтобы попасть. Давид говорит, ты знаешь раба твоего, все Господь буквально все знает, знает все помышления наши, всю нашу сущность, то есть все мысли, ход мыслей наших, Он все знает, куда мы стремимся, за что мы держимся. Если мы держимся за Господа и стремимся в небо, слава Господу! Мы можем точно так же, как Давид, сказать, ты знаешь раба. То есть того, который прилагает усилия, того, который желает служить Богу, который верен Богу. И останавливаясь на этой мысли, из какого ты народа, то где твоя страна, из какого ты народа, и здесь как бы оттеняя мысль, что человек, вот, который стремится в небо, ну, один идет в небо, как бы у него цель поставлена, а другой, я так для себя как бы отметил, а другой идет в обратную сторону. Кто-то, понимая, для кого-то открыто это, и он идет в ту сторону, в правильную сторону, а кто-то идет в обратную сторону. И здесь вот в этих вот местах Священного Писания, которые я уже касался, то можно увидеть, что есть одна сторона, которую человек занимает, движение в небо, а другая сторона – это движение в обратную сторону. И здесь, как бы вспоминая Иова, который жил для Господа, и Бог имел какое-то определенное мнение о нем. Но если так спрашивая, братья и сестры, кто помнит это место Священного Писания, это в первой главе написано в 8 стихе, Бог имел определенное мнение об Иове, и какое это было его мнение? Кто подскажет? Какое было у Бога мнение об Иове? Что Бог сказал об Иове? Вот Иов вот такой, такой, такой. Кто помнит, братья и сестры? Непорочный, да? Удаляющийся от зла. Много вопросов, братья и сестры, которые так вот Бог ставит перед нами. И я думаю, что немаловажно, если, Бог имел бы определенное мнение обо мне. И я думаю, что о всех здесь сидящих Бог имеет определенное мнение. И если кого-то назвать по имени, то Бог скажет об этом тоже, знает, имеет о нем определенное мнение. То есть Он скажет об этом человеке, человек вот такой, вот такой, такой, такой. Но мне очень, братья и сестры, хотелось бы и сегодня в день нашей молитвы Господу о том, чтобы мы готовы были к встрече с Господом и о нашем освящении, очищении пред лицом Божьим. Думаю, что очень хорошо, если бы мы стремились к этому. А какое обо мне имеет мнение Господь? Может ли Бог обо мне сказать, вот такой человек, вот такой и вот такой, удаляющийся от зла, и как описано об Иове. Мне очень хотелось бы, братья и сестры, чтобы Бог о нас имел вот такое мнение. Да и другая мысль, когда Иов в первой главе говорит о том благословении, которое выражает в своих мыслях, и говорит, что «да будет имя благословенно Господне». Он научился в жизни своей благословлять, не проклинать. Ну и последняя мысль, после которой я буду заканчивать, братья и сестры, будем молиться Господу, это мысль «из какого ты народа». И для себя отметил, что можем ли мы сказать, что мы из народа Божьего и вообще принадлежность Божья, то есть мы принадлежим Богу. Можем ли мы так о себе сказать, что я принадлежу самому Богу, я Его принадлежность, я Его. То есть я даже не просто из Его народа, а я Его принадлежность. И в 10 главе Евангелия Иоанна сам Иисус Христос отображает эту мысль в 10 главе Иоанна, 14 стих. И он говорит, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». «Знаю моих, и мои знают меня». То есть быть своим Богу, братья и сестры, это настоящее счастье, когда мы можем быть своими Богу. А что для этого нужно? Все вот перечисленное, когда Господь, зная все движения наши, всю нашу жизнь, и зная нашу жизнь, когда мы стремимся к Господу, живем, все делаем ради Него, исполняем все, что Он требует от нас. И готовность сказать, вот я, помните, пророк Исаия говорит, когда Господь сказал, кого нам послать? Исаия говорит, вот я. То есть готовность, это говорит о принадлежности к Богу. Тот человек, который принадлежит Богу, он всегда скажет, вот я, как пророк Исаия, или готовность сказать, как Самуил в первой книге Царств, там описывается в 3 главе, «Говори, Господи, слушает раб Твой». Братья и сестры, пусть Бог благословит и поможет нам точно так же поступать, если мы, как Давид, говорим и так живем. И в действительности наша жизнь такая, как Давид сказал, что «Ты знаешь раба Твоего, Господи, мой Господи». Ты знаешь, раба, если мы рабы Господни, то мы должны иметь готовность сказать, говори, Господи. А Господь нам очень много, братья и сестры, говорит, что нам нужно делать и как поступать, чтобы достигнуть Царствия Божия. К чему мы и стремимся. Сейчас помолимся Господу. Аминь.